Глава 1. Это просто праздник какой-то. Меня хватило только на такое заявление после увиденного в зеркале. Вот и не верь в перенос сознания или души после этого. Упал, ударился головой, очнулся, в другом мире. Ну, что сказать, шок, это по-нашему. Впрочем, современный человек быстро адаптируется при шоковой смене ситуации. Проверив стандартными средствами реальность на возможные галлюцинации, ущипнув себя посильнее, я пришла к выводу, что все не так уж плохо. Итак, подведем промежуточные итоги. Из зеркала на меня смотрела молодая женщина лет 25, может и постарше, но не намного. Глаза серые, волосы длинные, насыщенно красные. Личико вроде ничего так, симпатичное. Ну, с внешностью более или менее разобрались. Остается понять, кто же я теперь такая. Из комнаты раздался плач. Плач, о, нет. Я как сомнамбула повернулась и увидела блондинистого мальчика лет 5. Он сидел посередине комнаты и рыдал так горько, как могут плакать только дети. Я подошла к нему и села рядом. Что делать с ребенком, я не знала, так как сама мамой никогда не была, да и не хотела. Рядом с детьми я быстро уставала и начинала злиться. Похоже, это мне наказание за прошлую жизнь. Что-то вроде, не хочешь, заставим, и ведь никуда не денешься. Ахо-хо, ребенок-то не виноват, что его мамаша вдруг обрела новую душу. Кстати, надо понять, что случилось со старой. Итак, приступим к исполнению материнского долга, что ли. Я погладила мальца по голове. Что случилось? Пацан всхлипнул и поднял на меня обалденно голубые глаза. Мдя, из разбитой губы текла кровь. Вся мордочка была в равномерно размазанных соплях и слезах. Еще и полоски какие-то на щеках, по 3 с каждой стороны. Ух, я вздохнула и подняла малыша на руки, а он судорожно вцепился в меня, не веря, похоже, своему счастью. Его что, не обнимали и не носили на руках? У меня появились некоторые вопросы к бывшей владелице тела. Пойдем-ка отмываться, а потом ты мне расскажешь, что произошло, хорошо. Ответом мне был еще один всхлип. Черт, у кого поднялась рука на это взъерошенное солнышко? Нет, я понимаю воспитательные моменты подзатыльников и ремня, но вот так избивать ребенка непозволительно. Они, кто бы они ни были, просто не знают, с кем связались, и что я с ними могу сделать. В ванне я аккуратно отмывала мелкого, стараясь не причинить лишней боли, а малыш вцепился в меня руками и ногами. Котенок, откуда у меня такие чувства? Неужели старая душа всплывает? Ладно, закончу с пацаном, разберусь, кто это или что это. Ну вот, кровь остановили, ранку обработали, умыли, почистили. Усы, кстати, так и не отмылись. Похоже на естественную пигментацию. Грязную одежду мальчика я бросила на пол, потом разберусь. А теперь пойдем утешать это чудо. Кстати, малец так и не слез с меня. Даже когда я его раздевала, он, старательно пыхтя, оставался у меня на руках и спускаться был решительно не намерен. Ну и жизнь у тебя была, мелкий. Ты кушать будешь? Свежую одежду для него я нашла в шкафу, что, впрочем, неудивительно. Одевались мы опять же не слезая с рук. Судя по лицу мальчика, он бы так и оставался вечно. Однако, да, какой громкий и звонкий голос. Ну что, пойдем тогда посмотрим, чем бы нам полакомиться сегодня. Перехватив пацаненка поудобнее, пошла искать кухню. Да, маленькая кухня, однако, слабо говоря, да и вся квартирка простором не отличалась. Тяжело тут жилось матери-одиночке. Если бы я не являлась одинокой, вряд ли бы мелкому набили морду. Так, что у нас в холодильнике? А в холодильнике ничего готового нет. Посидишь за столом, пока я приготовлю обед, смотрю на мелкого, но тот только сильнее сжал руки вокруг моей шеи и отрицательно замотал головой. И как мне теперь готовить? Ну, может, хотя бы переберешься на спину, чтоб у меня руки свободными были? Мелкий не возражал. Вот с такой дополнительной нагрузкой я вернулась на кухню. Процесс надолго не затянулся, ибо ничего сложного я готовить не стала. Продукты от наших по виду не сильно отличались, а готовить я любила всегда. Сварила бульон, нарезала салатик, поджарила пару кусков мяса, заварила чай. Делов-то, а теперь с меня слезешь? Я скосила глаза на мелкого за спиной. Ага, ох, моя поясница. Однако не фиговый тренажер. Ну, давай, начинай с бульона. Пока мальчик ел, я и сама слегка поковырялась в тарелке. Аппетита не было. Меня сильно смущали некоторые странности этого мира, а ответов пока не находилось. Как и времени, чтобы понять, куда меня занесло при переносе. Как тут обживаться? Ведь наверняка все заметят разницу в поведении. Черт с ним, буду решать проблемы по мере поступления. Спасибо, мам. Ух, какой аппетит у мальца. Съел все и, похоже, чуть ли тарелки не вылезал. Да ни за что. Будешь чай? Я тут где-то сладости видела. Ага, золото, а не ребенок, только очень уж громкий. Сейчас все будет. Я достала блюдо с конфетами и какими-то печенюшками, разлила нам чаю и с умилением смотрела на счастливую мордашку мелкого, поедающего вкусности. Как же мало надо ребенку для полного счастья. Что же за жизнь-то у тебя была до этого? От одной подобной мысли становится страшно. Неужели тебя мама не баловала, не носила на руках? Не люблю детей, но и обижать не позволю. Надеюсь, что даже я буду тебе лучшей матерью. Однако нехило я задумалась. Мелкий уже успел задремать в обнимку с чашкой и конфетами. Я хмыкнула и, подхватив его на руки, понесла в комнату укладывать спать. Малыш даже не проснулся, когда я умывала его. Вот и все, спи, солнышко. Укрыв ребенка одеялом, я, наконец, могла посвятить себя поискам ответов на вопросы. Кто я? Где я? Как меня зовут? Как зовут мальца? И вообще, что происходит? Итак, смотрим, что же мне может помочь. Фото. Да, на столике стояло три фотографии в рамках. Первое, меня и мелкого. Видимо, сделано не очень давно, так как мальчик не особо изменился. Переворачиваю, надеясь на подпись. Ура, есть надпись. Иероглифы, мать моя женщина. Я в Японии, что ли? Я ж не гугу по-японски. Или гугу. С сыном-то я общалась без проблем. Да и читаю, похоже, свободно. Вдох-выдох. Итак, что там написано? Кушина и Наруто, 5 лет. Значит, я Кушина, видимо. А мальчонка, Наруто. Ну, понятно. Стоп, Наруто. Черт, черт, черт. Я что, попала в аниме? Вот подстава. И ведь сразу не поняла нифига. Пацаненок-то, блондин с голубыми глазами и усами на щеках. А еще гордилась своей способностью подмечать детали. Какие, нафиг, детали, если ты открытый текст не понимаешь? Ау-у-у-у-у. Что делать? Да ничего. Вдохни, выдохни и живи дальше. Все равно никуда не денешься. Да, попадас еще тот. Только вот непонятно, как же я, то бишь Кушина, выжила. Вроде она в каноне вместе с мужем погибла. Хм, ладно. Что там дальше с фотографиями? А со следующего фото на меня смотрел, видимо, Минато. А ничего так, красивый мужик был. Сразу понятно, в кого Наруто уродился. А на третьем фото были Минато и группа детей из трех человек. Ну, это, судя по всему, Рин, Обито и Какаши. Команда, МДА. Информации много, и мало одновременно. С одной стороны, я узнала, куда попала, что за мир вокруг и кто я в нем. С другой стороны, я ничего не умею из того, что должна знать оригинальная Кушина. Что делать? По всем законам жанра про попаданцев я должна иметь как минимум память бывшего владельца тела и его умения. «Раз ты так хочешь», – прошептал кто-то. «Что? Тут еще кто-то есть?» В мозгу вдруг вспыхнула сверхновая, и меня накрыла темнота. «Ох, Биджу возьми, моя голова!» Я с трудом разлепила слезящиеся глаза. «Ну нельзя же, в самом деле, так сразу вываливать на человека все составляющие абсолютно другой личности. Вот так и поверишь, что мозг используется на какие-то единицы процентов. Иначе как бы в памяти сохранилась вся жизнь еще одной личности? Да, мне дали бонус. Вернее, мне Кушина передала свои умения, а умела она много, однако, как Узумаки, она обладала огромными запасами и отличным контролем чакры, стихийными техниками воды, гендзюцу опять же на приемлемом уровне. Но помимо этих, несомненно нужных знаний, эта дура вывалила на меня свои эмоциональные переживания. А я-то еще удивлялась, с чего это малыш так реагирует на ласку. А вот с чего. Кушина чудом осталась жива в той знаменательной разборке с Кьюби. Минато, конечно, сделал все, что мог, и запечатал его в Наруто, ну и погиб, соответственно. А вот дальше начался просто театр абсурда Конохи имени третьего Хокаге. Во-первых, Наруто и Кушину вдруг возненавидела вся деревня. Ну, тут понять можно, вроде как мальчик сосуд для демона, а Кушина была им. Хотя и странно такое отношение к оружию, как можно ненавидеть свою же атомную бомбу. Ее надо холить и лелеять, а то вдруг рванет не вовремя, а ведь именно им джинчурики и были для деревни. На этой волне ненависти у Кушины, только-только потерявшей любимого, поехала крыша. Причем не попрощавшись. Сразу заметно, конечно, не было, но со временем это вылилось в полную апатию к жизни в целом и к ребенку в частности. Вот отчего Наруто так повис на мне, когда я просто обратила на него внимание. Он привык к тому, что мама его игнорирует. Воспитанием мелкого занимался Какаши, последний ученик Минато, да и то не всегда. Во-вторых, Кушину с сыном не выпускали из деревни, то есть ходить на миссии ей не давали, типа, чтобы не сбежала, не дай беджу. Ну, и соответственно, денег она заработать не могла, плюс маленький ребенок. Третий, конечно, подкидывал ежемесячное пособие, но достойно жить на него, сомнительно, короче, это было. Да и еще, куда-то девались все деньги, что были у четвертого и Кушины на счету. Как, помявшись, сообщил Каге, деньги пошли на восстановление Конохи после нападения Кьюби, по вине Кушины. Ага, совсем старичье оборзело. Ну, и в-третьих, проанализировав ситуацию в целом, я поняла, что третий отнюдь не добрый и помогающий дядечка. Старый перец играл свою партию, и явно не в пользу Минато, так что его очередной приход к власти был закономерен, да и глава корня там замазан по самое не хочу. Вот такой расклад скинула на меня Кушина. Как я поняла, она до того отчаялась, что провела над собой какой-то ритуал. Она была сломлена, хотела уйти настолько, что единственным, что ее останавливало от самоубийства, был сын. Хвала богам, хоть не забыла про него совсем. И как эффект, вот она я. Хорошо, что я не захлебнулась в ее переживаниях. А эта зараза, свалив на меня свои проблемы, упорхнула в рай, или куда там по канону шиноби попадают. Ситуация складывается достаточно неприятная. Неприятная для меня с сыном. Куда деваться-то с подводной лодки? Наруто теперь мой сын, а зовут меня Кушина Узумаки. Глава 2. Мои печальные размышления прервал тихий скрип двери. Кто там еще приперся, интересно? В квартиру прошмыгнул блондинистый тип в маске и с закрытым левым глазом. Ну вот, будем знакомы, Какаши Хатаки. Добрый день, Какаши, кун. Как интересно, правильное обращение к парню сорвалось с языка почти автоматом. Работают переданные знания, черт побери, работают. Кушина-сан, все в порядке? Молодой человек удивленно воззрился на меня. Видимо, просветление у Кушины давно не наблюдалось. Да, все нормально. Давай не будем будить Наруто, пойдем на кухню, заодно и кофе попьем. Я поднялась и, подавая пример Какаши, потопала в направлении кухни. Есть у меня о чем серьезно поговорить с ним, в конце концов, он ученик моего мужа. Надеюсь, благодарный ученик. На самой дальней полке нашла почти нетронутую пачку с кофе. Понюхала, вроде не прогоркла. Пока я священно действовала над кофе, Какаши успел устроиться за маленьким обеденным столом так, чтобы не мешаться мне носиться по кухне. Вот что значит опыт шиноби. В легкую найти свое место на 3 квадратных метрах. Готово. Разлив кофе по чашкам, села за стол напротив парня. Ну что, покалякаем о делах наших скорбных. Какаши вылупился на меня как на говорящую табуретку. Да, сильно я отличаюсь от известной ему Кушины. Но мне терять практически нечего, не мытьем, так катаньем, я своего добьюсь. Кушина-сан, вы сегодня странная. Между прочим, он сразу снял маску за столом, и у него нормальное лицо под ней, никаких уродств или шрамов. Зачем он ее постоянно носит? Не страннее, чем обычно, отмахнулась я от претензий. Скажи, мой друг, а насколько ты предан третьему, в частности и Конохе в целом, КХМ? Аж подавился от неожиданности. Да, я такая, и не фиг на меня смотреть с подозрением одним глазом. Если он любил своего учителя, моего покойного мужа, то, по идее, будет на моей стороне. А если мальчик не глупый, то все расклады понимает. Кушина-сан, это вообще вы? Да, интересный вопрос. Даже не знаю, что тебе ответить. С точки зрения меня, это я. С мировой точки зрения на эту проблему, возможно, что уже нет. Ай да я, вот как завернула. И все правда. Вы не пили раньше кофе, Кушина-сан, да и ведете себя сегодня адекватнее обычного. Смотри-ка, умудрился так сказать, чтобы не обидеть потенциального психа. Кофе хорошо прочищает мозги, ну, или остатки их, как в моем случае. Забей, я сделала еще глоток горячего напитка. Сказка. Так что ты ответишь на мой вопрос? Я всегда был предан вашему мужу, Кушина-сан. Если вам нужна помощь, можете положиться на меня. Быстро справился с удивлением. А ты мне нравишься, Какаши. Молодец. Что ж, тогда скажи все, что ты думаешь про третьего и его поступки после нападения Кьюби. Интересно, как парень будет себя вести. Вроде это просто сказать, что я, мол, на вашей стороне. А вот развернутый ответ на подобный вопрос внесет ясность, насколько он за нас. Ну, удиви меня, Какаши. В ту ночь к Минато-сенсею не была вовремя послана помощь, что, несомненно, привело к его гибели и чуть не привело к вашей. И позиция Совета Третьего в вашем отношении после его нового утверждения на пост Каге, слабо говоря, делает вас практически заложниками деревни. Да еще вышедший закон о том, что никто не должен говорить Наруто, что он Джинчурики Девятихвостого, травля вас обоих жителями деревни. Думаю, что во всем этом сильно замешаны как Третий, так и Совет. Думаю, что и глава Корня также подсуетился в первых рядах. Вы им очень нужны, но нужны слабыми и управляемыми. Как-то так, поздравляю, Какаши. Ты меня не разочаровал. Отлично, я рада, что ты все это понимаешь. Так вот, мне нужна твоя помощь. Я с мелким должна покинуть Коноху. Мне тут совершенно нечего делать. Не хватало еще моему сыну стать цепным псом деревни. Скрытый лист слишком неблагодарно поступил с моей семьей, чтобы я и дальше могла считать себя его шиноби. Так или иначе, с твоей помощью или без нее, но мы покинем это болото. Парень задумался. Ну да, я его подставляю под удар в случае провала побега. Побег – это единственный выход стать свободной от зажравшегося старичья из совета. Я и в прошлой жизни была слишком свободолюбивой, а в этой-то точно совершенно не намерена ограничивать свои желания и убеждения. У меня есть сын, которого планомерно забивают и унижают. Не позволю. Порву за этого мелкого любого. Ему и так не везет по жизни. Раз меня в качестве мамаши получил. Кушина-сан, я помогу вам. Я хочу, чтобы вы жили хорошо, и чтобы Наруто не страдал. Я думал, что вы немного не в себе, но теперь вижу, что вы даже адекватнее, чем были, кровавые хабанера. И Какаши хитро улыбнулся. Отлично. Мне нужен план, Какаши-кун. Меня не выпускают из деревни, тем более не дадут уйти с сыном. Нужно все подготовить так, чтобы у меня была фора во времени хотя бы пару дней. Далее, мне нужны деньги. Эти пердуны из совета не вернули мне капиталы семьи, да я и не требовала тогда. Сейчас они мне крайне необходимы. Подумай, что можно сделать, потому как жить на что-то надо, а мне еще ребенка устраивать. Все остальное – фигня. Вещи я могу распихать по свиткам. Дорожная одежда у нас есть. Припасы купить, пара часов времени. Вот, собственно, и все. Хорошо, Кушина-сан, я подумаю над планом. Да и по поводу возвращения денег есть мысли. Я скажу Каге, что вы зациклились на покупке нового дома. Вроде бы вы вспомнили, что у вас было приличное состояние когда-то, и решили вынести этот вопрос на обсуждение деревни. Не пойдут они на откровенное воровство. Деньги вернут, ну или хотя бы их часть. Правда, вам снова придется изобразить полную неадекватность, когда придет третий и спросит, зачем вам такая сумма. Упирайте на идею жить новой жизнью в новом доме. Думаю, все прокатит. Хм, молодец. Минато тобой бы гордился. Я знаю, что это плохо, но не воспользоваться преданностью Какаши учителю не могла. Тогда я готовлю пламенную речь к приходу Каге, а ты продумай план, исходя из оперативной ситуации по деревне. Как нам с Наруто свалить так, чтоб никто не догадался и, главное, чтобы не подумал на тебя как на сообщника. Мам, раздался очередной всхлип из комнаты. Мелочь проснулась и, похоже, не в настроении. Я выглянула с кухни. Привет, мелкий. К нам тут гость зашел желанный. Хочешь чаю с печенькой? Мальчишка слез с кровати и, радостно улыбнувшись, потопал к нам. А плохое настроение осталось где-то в прошлом, вместе с апатичной мамой. Добрый день, Какаши-сан. Наруто заполз мне на колени и, запрокинув голову, выжидательно уставился мне в глаза. Типа, где печеньки и мой чай? Ну-ну, Какаши-кун, налей этому вымогателю чаю, а то он мне встать не даст. Блондин улыбнулся и пошел выполнять мою просьбу. Солнышко же в это время поудобнее устраивался у меня на коленях, стараясь и обнять заодно, чтобы уж точно мама никуда не делась. Я никуда от тебя не уйду, мелкий. И я дунула ему в макушку. Я не мелкий. Ух, какая улыбка. На все молочные зубы. Очаровательный ребенок. Не пойму я местных. Как к такому чуду можно так плохо относиться? Вот бред. Мелкий-мелкий. Вот перерастешь маму, станешь большим. Я потрепала Наруто по голове. Какаши поставил перед ним чашку с чаем. Все, маленькое чудовище занято и не будет мешать нам какое-то время. Я пойду, порешаю ваш вопрос, Кушина-сан, натягивая маску, сказал шиноби. Ждите гостей либо сегодня вечером, либо завтра. Скорее всего, завтра. Я постараюсь навести шороху в совете. И при разговоре с Каге побольше маловразумительных фраз о лучшей жизни. И, конечно, требуйте денег. Хорошо, Какаши-кун, до свидания, и спасибо. Мы с Наруто остались на кухне, маленький вымогатель потребовал еще чашку чая и общества мамы. Ну да, натерпелся он знатно. Как только волчонком не стал, при таком отношении матери и окружающих, в Наруто было какое-то внутреннее жизнелюбие и всепрощение, удивительное создание. Так, за этим полдник окончен. Я убрала остатки от печенья подальше, мелкому нельзя столько сладкого. Наруто скуксился. Конечно, все радости жизни ушли жить на холодильник. Какая я бяка. Не хочешь погулять сходить? С тобой, и робкая надежда в глазах. Конечно. Сейчас оденемся и пойдем. Я нашла в шкафу черные штанишки и красную футболку для мальчика, сама надела все черные. В гардеробе Кушины вообще почти все было черным. Траур. Ну, я не в напряге, черный мне всегда нравился. Поэтому, надев штаны и водолазку, я пошла к выходу, заплетая по дороге косу. Не люблю, когда длинные волосы распущены, все время лезут в рот и глаза. Фу, Наруто. Готов? Ага. Глаза горят, вцепился в руку. Мечты сбываются, мелкий. Тогда пошли. Пока мы с сыном шли по улицам Конохи, нас сопровождали горящие ненавистью глаза. У меня просто нет слов. Дайте мне бомбу Биджу, а лучше две. Нифиг, нафиг. В задницу такое место жительства и людей туда же. Отправляйтесь лесом на ближайшем бронепоезде. Это же просто уму непостижимо. Кипя и возмущаясь в душе, но с абсолютно невозмутимым лицом, я за руку с Наруто не спеша, чего мне это стоило, шла по направлению к лесопарку, или как это там называлось. Гуляли мы долго. Пацан облазил сначала все кусты, потом все деревья, затем взял меня на слабо, и я лазила с ним. Позже я вспомнила, что я, вроде как, шиноби, и, подхватив мальчишку, стала прыгать с ветки на ветку, а деревья тут ого-го, может, тут гравитация меньше, да, пофиг, прыгать было занимательно, как и просто ходить по вертикальным поверхностям, да и вниз головой тоже. Постреленок был счастлив, просто в восторге, который выражался в оглушительно громких визгах и криках мне прямо в уши. По дороге домой я пробежалась по воде небольшого пруда, наступая так, чтобы поднять побольше брызг. Время мы проводили весело, это точно. Когда мы подходили к дому, уже смеркалось. Отлично, сейчас накормлю мелочи спать. Однако в окнах моей квартирки горел свет. А это значит, у нас в гостях Каге или кто-то пострашнее. Хаэм, Наруто, слушай внимательно. У нас дома сейчас Сарутоби-сан или кто-то другой из, хаэм, скажем так, уважаемых людей. Я при них буду вести себя неадекватно. Это как до сегодня. А малыш-то понимает, и это хорошо. Да, может и похуже. Не бойся и делай вид, будто все нормально. А лучше сразу иди на кухню. Потом мы с тобой поговорим. А ты точно не изменишься снова, мам? Ох ты, бог мой, что ж ты, Кушина, творила все это время? Точно, я такая, как сейчас, и больше не изменюсь. Веришь? Да, мальчишка кивнул и улыбнулся. Тогда вперед, скоро все изменится, Наруто. Подожди чуть-чуть. Мы поднялись по лестнице и вошли в квартиру. Как я и думала, нас ждал сам третий Каге деревни, скрытый в листве Сарутоби Хирузин. Ну что же, зритель на месте, актеры выходят на сцену. Занавес. Глава 3. Такой милый снаружи старичок и такой ядовитый клоп внутри. Вот когда внешность совсем не похожа на содержание. Дедок смотрел на меня таким располагающим взглядом. Мдя. Ну что ж, включаем дурку и вперед. Главное, побольше улыбаться. Люди действительно любят идиотов. Кушина-сан, добрый вечер. Здравствуйте, Сарутоби-сама. Хором с Наруто здороваемся мы. Поклониться не забудь. Блин, ненавижу кланяться. Да еще и перед этим уродом. Наруто, иди на кухню, посиди там немного. Что-то вы давно не заходили к нам. Нужна ему была эта Кушина, как собаке пятая нога. Нет, как Хокаге пятый при жизни. Бы, еще бы лет 100 не заходил, если бы не мой новый бзик. Старик уселся в кресло, без приглашения, между прочим. Дела, очень много работы. Ты же знаешь, Хокаге это не просто слова. Твой муж тоже был Хокаге. Чей-то ты про Минато вспомнил. А, ты хочешь сбить мою спесь. Типа, я заплачу и забуду. Ну-ну, удачи. Да, Сарутоби-сама, я так вас понимаю. А во, глазки вылупил. Так его, ща добавим. Я помню своего мужа. Он был прекрасным человеком. Да-да, я так хочу, чтобы Наруто пошел по стопам отца. Я вспомнила о своем наследстве и решила, что хватит нам жить в убогой квартирке. Хочу, чтобы он жил в своем доме, дать ему хорошее образование. Кушина-сан, Ты же должна понимать, что с вашего сменотосчета ушло много средств на восстановление Конохи. Много шиноби погибло, многие лишились домов, много семей погибло, оставив сирот. Старик решил меня разжалобить, нашел дуру. Да будет вам, Сарутоби сама, сирота сидит у меня на кухне. Наруто потерял своего отца в ту ночь, и мог вообще остаться круглым сиротой, если бы я оказалась менее живучей. А по деньгам, там было достаточно денег, чтобы отстроить всю Коноху, возможно, даже дважды. Тем более у меня с мужем была еще и недвижимость. Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Да-да, скажи мне, почему именно сейчас тебя так взволновало будущее Наруто? Тебя обижают? Пристают? Дедок озаботился моим самочувствием. Боже, как натурально. Сейчас пущу слезу прям. Нет, что вы. Побольше идиотизма в глазах и фанатичности. Сейчас слезу пущу, для наглядности. Никто нас не обижает. Все хорошо. Просто посмотрите на эту маленькую квартирку. Я вспоминаю дом Минато и понимаю, что что-то не то произошло. Ну не мог же справедливый совет нас с Наруто, вдову и сироту четвертого Хокаге, отправить доживать свою жизнь на помойке. Это наверняка какая-то ошибка. Я плохо помню, что было после нападения Кьюби, но думаю, что про нас просто забыли. Было много дел. Правда ведь, Сарутоби сама? Правда? Я хочу обратиться к совету Джонинов по этому вопросу. И мой добивающий удар. Насколько я помню, совет Джонинов не полностью тебя поддерживал, старик. Блин, я забыла про учих. Вот к кому нужно было идти в первую очередь. Они поддерживали Минато. Черт, дырявая башка. Да-да, Кушина-сан, это точно недоразумение. Не стоит обращаться к совету. А дедушка хорошо держит удар, хоть и перекосило его изрядно. Я сам займусь возвращением тебе имущества и денег. Думаю, что пары дней мне вполне хватит, чтобы разобраться, кто виноват в этом. Хорошо, спасибо вам, Сарутоби сама. Не наказывайте виновного слишком сильно. У него наверняка тоже есть дети. Осталось только в ноги упасть и поваляться. Не дождетесь. Однако я сама себя боюсь. Во мне умерла Раневская, и ее закопали. От идиотского выражения лица свело челюсть. Надеюсь, хоть не переиграла. Ну-ну, Кушина-сан. В конце недели вам принесут все документы. Всего доброго. И, встав с кресла, седой злыдень пулей вылетел из моей квартирки. Хм, небось побежал средства возвращать. Да, власть имущие везде одинаковы. Ну что ж, подведем итог. Обдурить, я думаю, удалось. То, что деньги, пусть и не все, мне вернут, это точно. Нет ему резону связываться с советом кланов. Недвижимость. Тут, конечно, беда. Жаль оставлять, но и с собой не утащишь. А продавать, значит вызвать ненужные подозрения. Эти пердуны задумаются, а зачем мне столько денег? Самый очевидный вывод, на побег. Значит, продавать нельзя. А что, если? Ну, конечно, получу бумаги, посмотрю. Может, там и нет ничего такого. А если есть, то зашлю Какаши кучихам с деловым предложением. Ха-ха, самой ходить нельзя, у меня имидж больной на голову затворницы. Да, все неплохо, пока неплохо. Наруто выглянул с кухни, серьезно осмотрев территорию, подошел ко мне. Ушел? Да, можно расслабиться. Мальчик серьезно кивнул. Ему точно 5 лет, слишком уж взрослое поведение. Пойдем-ка поедим, сын. Весь ужин мы весело болтали. Я пытала Наруто по поводу его разбитой губы, а этот малолетний партизан молчал. Ничего, я все равно узнаю, и найду, и порву, гады. Вот, Биджу, у меня идея фикс теперь есть, разрушить Коноху. Спокойно, расслабься и получай удовольствие от общения с сыном, Кушина. Чай, сладости, вечерняя помывка малыша и борьба с укладыванием его в кровать. Нормальный вечер нормальной мамаши. Вживаемся потихоньку. Когда Наруто наконец-то отрубился, я начала создавать печати для транспортировки наших пожитков. Хотя у нас мало что было. Одежда, посуда, немного игрушек, аж 3 памятных фотографии, кое-какие бытовые мелочи и... Черт, я забыла про библиотеку свитков мужа. Ой, дурья башка. Хорошо, что на них стоит защита, никто кроме семьи не сможет их прочитать. Это надо забирать в первую очередь, да и самой почитать их не помешает. Вся библиотека была упакована в большой свиток. Так, подаем чакру их оба. Оба. Да, передо мной стоял большой стеллаж, засыпанный бумагами всех видов и сортов. Хорошо, что я в центр комнаты вышла, а то было бы мне весело под ним. Флегматично проследила за падением одного из научных трудов с верхней полки. Стеллаж был не просто полон, он ломился от свитков разных размеров. По прошествии 4 часов я уже примерно представляла, что есть в моей переносной библиотеке. Помимо копий свитков 1-го и 2-го Каге, а также копий запретных техник, ушлый был у меня муж. Тут были собраны работы с исследованиями Минато, описание его техник, таких как техника летающего бога грома и Расинган. Да, вот эта пачка бонусов на 7 тонн. Ну, я, естественно, начало с теневого клона. Благо в копии все было тщательно записано. 3 печати в 2 ряда и хоп, однако с чего вокруг так много кушин? Попросила клонов посчитаться. Их было 67 штук. Те, кто не поместился в комнату, стояли на лестнице и часть на улице. Хорошо, что ночь за окном, и никто не видел. Развеяла клонов. Села подумать. А ведь я влила в технику совсем немного чакры. Что ж это получается? А получается, что мой и так большой резерв стал просто бездонным. С одной стороны, хорошо, не будет у меня чакроистощения никогда. А с другой, надо вновь увеличивать контроль. Медитации снова наши все. Ну и ладно, заодно Наруто начну тренировать. Мелкому уже 5. А он все еще не занят делом. Безобразие. Клановых детей с 3 лет готовить к великому будущему начинают. Вот и я своего подготовлю. Захочет стать Каге? Вперед. Даже помогу, чем смогу. Конаху все равно надо будет отстраивать заново. Да я злая и на память никогда не жаловалась. Так, дальше. А дальше у нас Расинган. Ну, это надо тренировать. Займемся в дороге. А шариков надо завтра не забыть купить. Много шариков. Чтобы точно хватило, бог грома вряд ли мне удастся, стихии молнии у меня не было, вот водных техник у меня навалом, а еще куплю завтра чакропроводящие бумаги, и про себя окончательно все выясним, и про Наруто, маленький, не маленький, а стихия какая-то да определится, буду знать хотя бы, чему его обучать, да, это же читать не перечитать мне теперь, учиться, учиться и еще раз учиться, люблю я это дело, итак, подведем итог. Сейчас мне надо отобрать те свитки, что буду учить в дороге. Весь стеллаж доставать каждый раз это бред. Набросать список припасов в дорогу, не забыть туда записать шарики и чакропроводящую бумагу. Собрать и упаковать походные принадлежности. Разобраться в шмотках, что нужно, что не очень, а без чего переживем. Работы на полночи, если не до утра. Блин, я тупая, клоны. Ведь только что делала их. Трям-пам-пам, пальчики веером. Совсем немножко чакры, и вот 8 клонов готовы. Ну, вот теперь дело пошло на лад. Пара клонов роется в одежде, пара упаковывает вещи в свитки, пара гремит на кухне посудой, и еще пара, по-моему, просто носится туда-сюда по комнате. Все при деле. Пошла-ка тоже делом займусь. Спать. Глава 4. Из «Во всех отношениях приятного» сна меня выдернул клон, нагло заявивший о готовности завтрака, выполненных работах и тут же развеявшийся. Сам, какие-то хамоватые у меня клоны вышли. Вставать и правда уже было пора, тем более дел на этот день запланировано не в проворот. Наруто я оставила доглядывать последний сон, пусть еще поспит, а сама отправилась на водные процедуры. Сейчас в душе, совсем, что ли, обнаглели. Горячей воды не было, была только холодная, вернее ледяная, та самая, с высокогорных источников, судя по свежести. Вот, блин, и помылась, но зато взбодрилась по самое не балуйся. Стуча зубами, быстро напяливаю халат. Жуть какая. И прям с утра. А я думала, в мультиках горячая вода всегда есть. А тут как в родной стране, перебой. Ностальгия. Кофе-кофе. Я иду на твой на запах. В кухне на столе действительно был сервирован завтрак на двоих. На плите стояла сковородка с ароматной яичницей. Рядом горячий чайник. Нямка какая. А ведь клоны... Это офигительно удобная вещь. Какие, нафиг, сражения, какая война. Самое правильное применение им в быту. Первый бутерброд с маслом пошел на ура. Утро, кофе, тишина. Вот оно, счастье. Мам, да, но счастье продолжалось недолго. Я на кухне. Иди, умойся и завтракать будем. Кричу в комнату, продолжая уничтожать бутерброд. Доброе утро, мам. В кухне появилось мелкое светловолосое чудо с заспанными глазками. Кавайка, и тебе привет, мелкий. Ты умылся? Я не мелкий. Поспорим? Иди умывайся, давай. Я легонько шлепаю надувшегося мальчишку по попе, отсылая в направлении ванны. И осторожнее, горячей воды нет. Ладно. Пока мелочь мылся и пытался причесаться, я налила ему горячего чаю, положила в тарелку яичницы, ну и пару печенек прибавила в качестве поощрения. Если разобраться, то с ребенком мне очень повезло. Достаточно вменяемый, спокойный, добрый. еще маленький, и воспитать адекватного человека из него я успею. Я улыбнулась заглянувшему в окно солнцу. Хорошо. Наруто наконец-то выбрался из ванной и притопал к столу. Вперед, малышня, давай кушай, потом по магазинам. От восторга перед будущим походом по местным лавкам Наруто даже забыл обижаться дальше. Вот он, главный воспитательный момент, называется «подкуп ребенка». Да, родители из меня не очень, зато я его не игнорирую. Так, в относительной тишине, и продолжался наш завтрак. Я потягивала уже вторую чашку кофе, когда мальчик закончил есть. Сложив печати, вызвала пару клонов, что убрали кухню после завтрака. Ну, постреленок, пошли одеваться. Может, у тебя есть какие-то пожелания насчет покупок? Тебе что-то хочется? Я снова копалась в шкафу. Недоработка, однако, вчера клоны упаковали кучу вещей, не оставив толком ничего на последние денечки, что мы проведем в Конохе. Пришлось искать нужный свиток с одеждой. Так, это мелкому, это тоже надо достать, это мне на смену оставить. Разложила обратно на полки все, что в теории могло бы понадобиться в течение 3-4 дней. Хочу оранжевую куртку. Ух, ты, ну, пока маленький, такие цвета даже хорошо носить, а вот потом придется объяснять про незаметность. Я сдохну, если он вырядится в оранжевое чудовище. Ну, если будет что-то подходящее, тогда купим. Идет, ага, и улыбка. Прелесть какая. Главное не затискать, а то мальчики не любят этого. Оделись, причесались, обулись, пошли. Утро в Конохе было бы такое же, как в любом другом городке, если бы не мелькающие тут и там зеленые жилеты и не бегающие по крышам и проводам шиноби. С непривычки смотрелось дико. Мужик бежит по улице, не замедляясь, перебегает на стену и дальше по проводам. Тараканы, только зеленые и с логотипом Конохи. Покупайте наших тараканов. Что за бред лезет в голову с утра? Ну, по пути нас провожали ненавидящими взглядами, это нормально, я уже почти привыкла. Полный релакс. Итак, задача минимум. Затариться всем по списку. Задача максимум. Не спалиться. Начнем. Сначала мы закупились недостающей одеждой для мелкого. Мне-то без надобности, еще со времен Минато у меня оставалась вполне приличная походная одежда. Пришлось изображать дрожащую над чадом дурочку, которая хочет его оградить от света белого, людей, дождей и так далее по списку. Под эту комедию сторговала куртку мальчику. Конечно же, куртка была оранжевая, кто бы спорил. Ну, и по мелочи приобрели белья, футболок, пару штанов. У детей все быстро рвется, а что не рвется, из того вырастают. Одни траты. Следующим пунктом нашего променада была местная аптека. Тут я гоняла продавщицу по всему магазину. Мне нужно было много разного, от обезболивающего до средства от насморка. Все это я сопровождала громкими воплями, не содержащими смысла, в общем, но создавшими впечатление обеспокоенной здоровьем деточки-мамаши. Цирк продолжается. Теперь только продукты остались. Если я пойду в магазин снаряжения для шиноби, на всей операции можно будет ставить крест. Поэтому пошлем туда Какаши со списком. Пусть затарится. И кое-что еще из медицинских препаратов с него стрясем. Сейчас брать наборы для зашивания ран я банально побоялась. На рынке нас обслужили быстро, лишь бы поскорее свалили. Мне, конечно, параллельно все это, но неужели у них реально есть повод нас так ненавидеть? Эту ауру можно было ножом резать. Деревня дураков. Наруто, надо отметить, сегодня тоже не обращал на них никакого внимания. Он весь был в осуществившемся желании. Ему купили его мечту, оранжевую куртку. Я только тихо посмеивалась про себя над его блаженным личиком. С полными руками сумок мы наконец ввалились домой. Теперь все разобрать и запихать по свиткам. Так, клоны мои верные, вперед на баррикады. Эти двое, готовить еду в дорогу, эти шестеро, делать взрыв печати, эти двое, убираться и стирать. Потом подумала и к взрывникам добавила еще 10. Для моего плана поддержки побега много печати не будет. А к обеду в квартиру ввалился Какаши. Весь такой загадочный, как Зара. Ну, давай, колись. Что придумал? В этот момент играла с Наруто в шаги. Мелкий играл не гениально, конечно, но для своего возраста неплохо. Мне приходилось поддаваться 2 раза из 3. Не буду же я сама утверждаться за счет малолетнего карапуза. Мне не трудно, а он счастливый. Добрый день, Кушина-сан, вы прямо так с порога требуете от гостя ответа. А как же пригласить на обед? Ну или чай там? Похоже, он унюхал запах из кухни. Клоны сегодня сделали пирог с мясом и зеленью, также сдобу с яблоками напекли. Просто ресторан имени меня. Конечно, Какаши-кун, только спросим главу клана Узумаки. Ты как, Наруто-сама, пойдешь обедать, или доиграем? Я хитро посмотрела на мальца. Тот скорчил задумчивую рожицу, потер пальцем лоб и важно кивнул. Да, пойдем обедать. И мы с Какаши рассмеялись над этим представлением. Что сказать, пирог удался, да и выпечка пошла на ура. Наруто, по традиции, отрубился за столом, сраженный неравной борьбой с яблочной слойкой. Пока Какаши относил его в кровать, я разлила нам еще чаю и приготовилась слушать. Итак, обмозговав все, о чем вы меня попросили, я кое-что придумал. Смотрите, в воскресенье в Суну уходит группа из команд генинов для участия в очередном экзамене на Чунина. С ними пойдут 10 бжонинов, не считая капитанов команд, несколько анбу и хокаге. Что самое важное, у него, по слухам, есть техника, которой он подглядывает и подслушивает все, что захочет. Да, я помню этот чудо-шарик, яблочко на тарелочке, блин. В Конохе из высших оперативников останутся только Данзо и его корень. Уйти в этот момент вы сможете без шума, главное, выйти за ворота так, чтобы вас не заметили. Это я возьму на себя, тем более вы налегке. Я кивнула, пока все более-менее подходит. А вот насчет форы, я даже не знаю. Если вас не будут тревожить в течение пары дней, то никто вашей пропажи и не заметит. Но если Хокаге оставит приказ для Анбу вас навещать, тут, как вы понимаете, и возникнут проблемы. Не возникнут. Создам двух теневых клонов, одного поменяю на Наруто. Вложу чакры, чтоб недели на две хватило. Пусть приходит. Не всякий шеринган отличит подделку. Тем более ранее в использовании этой техники я замечена не была. Какаши удивился, а потом кивнул. Наверное, вспомнил библиотеку Минато. Отлично. Тогда, если не произойдет ничего непредвиденного, то у вас будет приличная фора. Хорошо, Какаши-кун. Спасибо. Я действительно была благодарна. Хороший человек. У меня только есть еще пара просьб к тебе. Какие? Кого-то надо убить. Улыбнулся глазом парень. Ну-ну. Дела два. Первое простое. Приобрести некоторые снаряжения и медикаменты, которые я сама не могу себе купить, чтобы не вызывать подозрений. Второе серьезнее. Завтра принесут мои деньги и документы на недвижимость, если она есть. Я подготовлю все нужные бумаги, а ты сходишь в квартал Учих к Фугаку-сану и предложишь им права на распоряжение имуществом Узумаки и Намикадзе. Я не торгуюсь, в договоре будет стоять минимальная сумма за все. Мне в этой богами проклятой деревне дачи не нужны. Если согласятся, а они согласятся, возьмешь деньги и пойдешь в банк, оформишь анонимный счет. Фразу «ключ» скажу завтра, как придешь за документами. Это моя последняя просьба. Я все сделаю, Кушина-сан, не переживайте. Да я и не переживаю. Так или иначе, мы прорвемся. Вопрос только в том, с какими потерями. Глава 5. На следующий день к обеду пришел Какаши. Сделаем вид, что он тут случайно. Благо он и раньше частенько зависал у Кушины. Пришлось снова готовить что-нибудь вкусненькое. По-моему, он просто наедается домашней пищей заранее, ведь, когда мы уйдем, ему придется самому готовить или питаться в забегаловках. Пока мужики с палочками в руках ожидали за столом, я суетилась у плиты в компании клона. А вы думали, я сразу все домашние дела свалю на клонов? Зачем, если мне нравится сам процесс сготовки? Поэтому клон разбирался с салатом, а горячее я взяла на себя. Ну вот, готово, можно и поесть. По закону подлости, в этот момент и принесли посылку от старика Хирузина. Милейший души человек, попросила, сразу дали. Только надо не забывать во время просьбы пинать ногами. Сам не пришел, видимо, жаба ночью задушила. Хм, а в этом мире такое возможно в реале. Ха-ха. Посмотрим, что там принес курьер его величества. Так, здесь у меня документы на недвижимость, а нехило у меня собственности. Целый квартал на окраине достался от Минато. Правда, многие дома на данный момент разрушены. Но, во-первых, не все, а во-вторых, земля-то никуда не делась. Вот это все издадим товарищам Учихам. У них пока перенаселение наблюдается. Конечно, если все пойдет как в каноне, то от Учих останется только один представитель, но знать им об этом не надо. Предупредить их, зачем, мне это ничего не даст, а вмешиваться я не буду. В конце концов, там полно взрослых, умудренных жизнью людей. Если им так хочется готовить переворот и в итоге погореть на этом, кто я такая, чтобы это запрещать? Наруто и Какаши ели на кухне, весело переговариваясь, а я готовила предпродажные документы. Я много плохого могу сказать о жизни в своем мире, но базу по юриспруденции там дают даже дворнику. Нет, реально, я вроде бы получила гуманитарное образование, но при этом составить более-менее правильный договор у меня получилось с первого раза. Главное, так разжевать детали, чтобы даже дебил понял, о чем в нем речь ведется. Так, это готово. Тут пишем от моего имени, как единственной наследницы, тут вставляем от имени главы клана. Вроде все дырки прикрыты, и все понятно. Переписываем начисто. Кстати, мне понравилось писать иероглифами, красивая такая вязь выходит. Напрягают только цветастые приветствия официальной переписки и расположение текста справа налево. Да, это вам не наше любимое. Такому-то от такого-то, заявление, ну, или что другое по смыслу. Как только я разобралась с документами и сложила их, из кухни появились представители сильной половины человечества. Сначала выглянул Наруто, потом Какаши. «Мам, ты занята?» «Уже почти закончила». Я потрепала мальчишку по волосам. «Видишь, сколько документов пришлось составлять. Это наше с тобой наследство от папы. Нужно все распродать. А зачем продавать, мам?» Ребенок задумчиво водил пальцем по кучке свитков. «Ведь это то, что осталось от папы. Понимаешь, Наруто, то, что осталось от папы, это ты. Самое ценное, что я только могла бы пожелать. Все, что есть в этих документах, это запущенные от времени или полуразрушенные дома. А так как мы решили уходить из деревни, лучше превратить все это ненужное барахло в очень нужные в дороге деньги. Теперь понял мою хитрую идею? Ага, мы всегда сможем купить дом в другом месте. Ну, в целом, он правильно понял. Я улыбнулась. Это договор и купчи, Какаши-кун. Их отнесешь учихам. Там везде уже стоит моя подпись, так что тебе просто нужно будет забрать деньги. Кушина-сан, так уже все готово, можно посмотреть? Я кивнула, а блондин сел на пол и раскрыл первый свиток. Ладно, ты читай, а я пойду поем, а то этот курьер с договорами лишил меня обеда. Мальчики хорошо поели, мощно. Учитывая, что я готовила на 2 дня, мне осталась только моя порция, все остальное было уничтожено. Но ребята вымыли за собой посуду, молодцы. Наконец, наевшись, сполоснув тарелку, я вернулась в комнату с очередной чашкой кофе. Благословите того, кто придумал этот напиток, а еще тех богов, что его вырастили в этой вселенной. Когда я вошла, Какаши поднял на меня обалделый взгляд. Я никогда не видел столь подробных купчих. Все так дотошно расписано, что жуть берет. Это нормально, Какаши-кун, зато в спорных моментах всегда есть возможность сослаться на определенный пункт договора. Наруто, свернувшись калачиком, беспардонно дрых в окружении бумаг. Я умилилась. Что для счастья ребенку надо? Маму, еду и сон после обеда. Вообще-то еще необходимо общество сверстников, но этим мы займемся уже на новом месте жительства. Я сейчас посмотрю, что там с финансами. Сколько мне общедрот своих отвалил третий, и тогда отпущу тебя к учихам. Хорошо, я еще почитаю. Может, научусь также выносить мозг письменно. Очень смешно, Какаши. Пожил бы ты в мире, где такие документы – основа финансово-правовой деятельности любого индивидуума. Читай, читай. Так, этот свиток с печатью. Хм, неужели так много бумаг по моим счетам прислали? Я открыла свиток и офигела. Нет, третий просто не успел вернуть деньги на счет и прислал их так, то есть кучей. С одной стороны, это большой плюс, ведь деньги нигде не учитываются, и даже бумаг о переводе со счета на счет теперь он не получит. С другой стороны, пойми, сколько их тут и сколько их было. Ведь ни одной отчетности по деньгам он не прислал, гад. Вздохнув, создала 4 клона. Пусть считают эту кучу. Со старика станется насыпать ее мелкими монетами. Мстительный клоп. Пока клоны считали деньги, а Какаши просвещался в эпистолярном жанре моего мира, я успела чуток вздремнуть в обнимку с мелким. А что, он теплый, мягкий, удобный. И главное, не возражает. Мам, мама. Тряс меня за плечо малыш. А, что, где, ух, что-то мне снилось не то. Вон даже пацана напугало. Прости, я еще не проснулась. Что случилось, Наруто? Кушина-сан, я закончил читать. Это что-то с чем-то. Я как-нибудь воспользуюсь таким опытом при составлении отчета о миссии. Думаю, после этого с меня никогда не будут требовать отчетов. Какаши счастливо улыбнулся, видимо, уже представляя, как его сочинение будет читать третий. Ага, а что там по деньгам? Я посмотрела на заканчивающих считать клонов. Ну, осталась совсем маленькая кучка. Подождем. Схватила мелкого и, посадив его себе на шею, пошла на кухню. Нужно попить чаю, пока клоны доделают свою работу. Чайник быстро закипел, пока я играла с Наруто в «Подпрыгнем с мелким на шее», и не полетит ли он. «Ну вот, все готово, Какаши-кун, иди чай пить с плюшками», — крикнула я в комнату. Через минуту появился довольный парень. «Да, бесплатная кормежка». Вот что было написано на его лице. «Кушина-сан, у вас бесподобная выпечка, да и вообще, вы восхитительный повар». Блондин сразу начал приговаривать плюшки на перегонки с Наруто, которого я уже спустила с шеи и усадила за стол. «Да, мам, вкусно», — улыбаясь с набитым ртом, подтвердил малыш. Я уселась с ними. «Хорошо, когда семье хорошо. Семье», — я задумалась, — «когда это я начала воспринимать этих двоих как свою семью? Ну, Наруто почти сразу, ведь ни мне, ни ему деваться было некуда, да и запал в душу этот солнечный мальчик. А Какаши? Ему сейчас чуть больше 20, тогда понятно. У меня был брат того же возраста, я просто перенесла свое отношение к брату на него. Ну, что ж, сын и брат теперь у меня есть. Жаль только, что Какаши продолжит жить в этом гадюшнике. Не пойдет, даже если попрошу. Его дом и друзья остаются здесь, а о том, что я всегда смогу позаботиться о себе и сыне, он прекрасно знает. Но, все равно, жаль». Тут развеялись клоны-счетчики. «Как интересно, старик отвалил больше, чем я ожидала, но... конечно, меньше, чем должно быть уж точно, сильно меньше, и фиг с ним, пусть его посетит местная жаба из призыва. Какаши-кун, деньги запечатали обратно в свиток, будем считать, что от меня откупились более-менее нормальной суммой, возмущаться не буду однозначно, что, сильно обобрали». Парень присосался к чашке с чаем, зажмурившись от удовольствия. «Плюшек на столе уже не осталось, два растущих организма на мою голову. Да, достаточно, но на мой век хватит, а Наруто я обеспечу сама. Я сам тебя обеспечу, мам. Я вырасту и стану сильным и большим, и заработаю много денег». Малыш встал на табуретке. «И никто тебя не обидит». Я сгребла мелкого в охапку и улыбнулась ему в макушку. «Маленький защитник, ты действительно думаешь, что меня надо защищать? Нет, Наруто, спасибо тебе, конечно, но обычно надо людей спасать от меня. Со временем ты это поймешь». «Нет, мам, надо защищать от мелкоуголовных элементов. Какие ты слова знаешь? От кого услышал? Признавайся». Рассмеялась я, а Наруто моментально сдал Какаши. Знал бы третий, кем его считает этот пацан. Глава 6. Вскоре Какаши ушел, забрав свитки договоров, денег и списки необходимых покупок. «Что ж, время еще есть. Мне необходимо разобраться с оружием, что осталось от мужа, да и свою амуницию проверить. Заодно использую чакропроводящую бумагу. Посмотрим, какими талантами обладает Наруто, да и свои подтвердим. Где тут она у нас? Наруто, иди сюда. Хочешь узнать, какая у тебя стихия? Если мы сейчас это выясним, то вскоре я начну тебя учить ниндзюцу, да и всему остальному тоже. Я стану шиноби, малец Ашзамер. Да, я тебя всему научу. Ты станешь самым сильным шиноби. Я ни капли не вру. У Наруто, как и у всех из клана Узумаки, огромный свой резерв, плюс чакра Кьюби. А контролю научим, никуда не денется. Да и с Лисом договоримся, думаю. Некоторые цели у нас совпадают. Ура! Я стану самым сильным. Я стану шиноби. Я стану Хокаге. Он прыгал вокруг меня, как индейцы вокруг костра, исполняя древний шаманский обряд. Ну, было очень похоже. О, нет. Простонала я, вот и идея фикс возникла. Хотя, чего я ворчу, в конце концов, после восстановления Конохи, которую я лично разрушу до основания пару раз, а даст бог и еще раз вернусь для успокоения моих нервов, Наруто смело сможет занимать в этой деревне любой пост, даже Хокаге. Добрая я, прямо ангел, как говорится, только крылья в химчистке и нимб запылился. КХМ, так, мелочь пузатая, иди сюда. Про чакру тебе Какаши вроде объяснял уже. Да, я даже смог ее почувствовать и направить, чуть-чуть. У меня просто гениальный ребенок растет, я улыбнулась. И почему Наруто в аниме таким тупым был показан? Нормальный ребенок, достаточно развитый, уже может гонять чакру. Это же прекрасно. Садись сюда, буду объяснять, что надо делать. Так, берешь вот эту бумажку двумя руками, зажимаешь большим и указательным пальцем. Да, вот так. Правильно, и совсем немного чакры пропускаешь между пальцами. Сможешь? Я попробую. Наруто напыжился весь, сосредоточившись на бумажке в руках. Бровки нахмурены, губки поджаты. Кавайка. Сюсюкаться принципиально не буду, но в душе затискала бы. Черт, я же не люблю детей, что я на него так умиляюсь. Ага, понятно, все-таки это произошло. Две личностные матрицы потихоньку слились в одну. Это не замена души, а некоторая корректировка жизненных целей и ценностей. Так как моя личность, выросшая в жестком и циничном мире, была сильнее, то и огромный пласт моего мировоззрения остался доминирующим. Откушены мне передались материнские чувства, отчего меня постоянно пробивает на изливание тонн любви на Наруто. Хорошо, хоть в руках себя держу. А вот взрывной характер Хабанера уравновесился моим пофигизмом. Неплохо, не надо так напрягаться. Позволь чакре пройти сквозь пальцы. Я погладила мальчика по голове, чтобы он расслабился. И в тот же момент бумага в его руках разорвалась на две части. Ветер. Основная стихия Наруто – ветер. Мам, что это значит? Значит, что твоя стихия – ветер. Это хорошо. Теперь зажми новую бумажку между большими и средними пальцами. Так, и снова пропусти чакру. Долго ждать не пришлось, как бумажка в его руках смялась. Малыш, знаешь, что это значит? Нет, ты настоящий сын своего отца. Вторая стихия у тебя – молния. Твой отец изобрел кучу техник для своей стихии. Теперь ты сможешь, со временем, конечно, изучить даже технику бога грома. У меня лежат его кунаи, и, когда ты научишься управлять стихийной чакрой, я подарю их тебе. Ура! И мальчишка обнял меня за шею. А сейчас пусти маму, она тоже будет экспериментировать. Что ж, теперь настала пора понять, есть ли изменения у меня. То, что с появлением моей души в этом теле изменилась чакра, я уже поняла. Интересно, не поменялись ли у меня стихии? Взяла бумажку, пустила чакру. Бумага смялась, не поняла. Молния основная, а как же моя вода? Похоже, нам с мелким одновременно понадобится изучать молнию. Так, беру вторую бумажку. Уф, выдохнула я. Вода. Вторая стихия осталась вода. Мам, по-моему, бумага порвалась. Наруто рассматривал промокший листик. При ближайшем рассмотрении он действительно был надорван. Хм, случайность, или ветер. Взяла третью бумагу, сжала всеми пальцами и пустила чакру. Листок сначала смялся, потом промок и затем распался на две части. Значит, все-таки ветер есть и у меня. Нет, бонус приличный. Но этот бонус еще фиг знает, когда сыграет. Две стихии учить созов, это вам не хухры-мухры. Мда, Наруто, похоже, мы с тобой оба будем учиться, вздохнула я. Здорово, а у меня тоже потом будет третья стихия. Все зависит от твоего желания учиться. Если захочешь, то сможешь все. Вон Какаши-кун может использовать четыре стихии. На волне новых открытий окрыленный Наруто попросил меня начать его обучать. Недолго думая, усадила его медитировать. Объяснила принцип работы с чакрой. Показала несколько печатей для концентрации и контроля чакропотоков. Проследила, чтобы ничего не напутал. Все, малыш занят, просьба не беспокоить. Да и мне тоже надо бы заняться улучшением контроля. Села рядом, время пока есть. Какаши вернулся уже ночью. Радостно сверкнув глазом, сразу попросил чего-нибудь пожрать. Ну, конечно, помешанная на традициях семья Учих все это время с ним чай гоняла. Вернее, проводила полную чайную церемонию. Садизм. Ну, что ж, Кушина-сан, все произошло так, как вы и думали. Учихи сразу вцепились в возможность расширения территории клана, так что все они подписали и заплатили, даже не торгуясь. Анонимность совершенной сделки гарантируется в течение недели, а пока они составят план работ по реконструкции и тому подобное. Хорошо, я сделала глоток кофе. Значит, пункт первый выполнен. Все деньги я отнес в банк и положил на анонимный счет с вашей ключ-фразой. Кстати, что она означает? Хмыкнув, я покачала головой. Ключ-фраза была написана на русском. «Покойся с миром». Вот как объяснить полет моей неадекватной мысли, Какаши. Ладно, это ваш секрет, я понял. Только почему-то мне кажется, что там написано что-то. Нет, извращений там нет точно. Это вы с Джирой и Саном, два сапога пара. Ничего подобного, сразу возразил Какаши. Джирай Сан пишет просто прекрасную литературу. И парень извлек из сумки небольшую зеленую книжечку. И похвастался. Вот, новую вчера купил. Желтой прессы у вас нет, вот где бы вы оторвались на пару, про себя буркнула я. Вернемся к нашим делам, снова стал серьезным блондин, убирая книгу на место. Все, что нужно было вам по списку, я принес. Часть купил, часть у меня была. Не спорьте, Кушина-сан, вспыхнул он, увидев, что я хочу возмутиться. Я отдал вам свое снаряжение, потому что позже куплю себе новое. Я не дарю его вам, я вам его, скажем, одолжу. Ведь рано или поздно вы вернетесь. Ну, в крайнем случае, мы встретимся. Хорошо, убедил. Спасибо. Теперь самое важное. Сегодня днем толпа генинов во главе с Хокаге свалила из Канахивсуну. Сегодняшняя ночь, оптимальное время. На себя, как я уже говорил, возьму ворота. Что за диверсию ты замыслил? Я с интересом уставилась на Какаши. Что он задумал? Это будет моя секретная техника. Видимо, это будет какая-то фееричная гадость. Хорошо, что я не участвую в этом. БРР, когда нам надо быть готовыми? Шутки кончились. Мы оба это понимаем. В 4 утра вы с Наруто должны быть рядом с воротами. Но не на виду. Вас найдет собака и проведет, когда стража будет нейтрализована. Как пройдете ворота, я к вам присоединюсь. Провожу, докуда смогу. Хорошо, спасибо еще раз. И он ушел. А мне с клонами предстояла бессонная ночь. Пора собираться в дорогу. Клонов я отправила запасать еду, а также проверить, все ли взяли по мелочи. Сама занялась запечатыванием оружия. Как чистокровная Узумаки, я обладала несколькими пространственными печатями на теле, которые ставил мой отец. 2 на запястьях, 2 на предплечьях, 2 на плечах. Вполне достаточно, чтобы носить с собой целый арсенал. Печать демона на животе, к сожалению, была повреждена, поэтому сложить что-то из вещей туда не удастся, а жаль. Тогда можно было бы отказаться от рюкзаков. Печать, конечно, можно будет восстановить. В конце концов, меня обучали клановым техникам, но заниматься этим будем в другом месте. Я запечатала в плечах кунай и минатой катаны, то, что будет скорее мешаться в дороге, чем помогать. В предплечье ушла куча сюрикенов и другого метательного хлама, стопка взрыв печатей, средства первой медицинской помощи. На запястьях были спрятаны мои кунаи, что для меня сделал муж. Если пропустить по ним чакру воды, можно было получить прекрасные мечи. В отличие от ветра, вода не резала все подряд, но зато могла преподнести кучу неприятных сюрпризов при контакте с человеческим телом. С оружием разобралась. Теперь смотрим, что там клоны натворили. А копии сложили 2 рюкзака нам в помощь. Вернее, мне рюкзак и небольшую котомку для Наруто. Я развеяла клонов. Да, все верно. В моем рюкзаке лежали свитки с барахлом. Одежда, посуда, фигня разная, но необходимая в быту. В сумочке мальчика был сложены свитки с едой, спальниками и так далее. Все, что нужно в дороге, было у него. Отлично. Сколько там времени осталось? Пара часов. Спать ложиться бессмысленно, да и дело у меня есть, неотложное. Зря я, что ли, клонов сажала взрыв печати делать. О, нет, у меня есть план маленькой мести Конохи за дурость и ненависть. Маленький, это потому что он не подразумевает разрушение всей деревни до основания, но и до большого дойдет. Итак, наплодив 20 клонов, раздала им поровну листы с печатями и, обратив в кошек, отправила к резиденции Хокаге. Клоны развеялись через полчаса. Все мины были заложены. Я ведь создала не просто взрыв-печать. Я смогла сделать бомбу с таймером и привязать ее к чакра-составляющей. Как только мы выйдем из деревни, будет запущен обратный отсчет. И через 3 дня, бум, биг-бада-бум. Резиденцию я, конечно, не разрушу. Но нервы потреплю изрядно. Время, пора одеваться. Глава 7. Наруто, просыпайся, нам пора. Что, уже уходим? Да, побег начинается. Загадочно шепчу ему я. Мелкий только улыбается в ответ. Ему весело, ведь он с мамой играет в новую игру. Ах, детство, детство. Пора приключений. Оделись. Что сказать, Наруто теперь выглядел как настоящий ниндзя, с поправкой на возраст. Конечно, черные штаны, черная водолазка, неопределенного цвета толстовка с капюшоном, который скрывал светлые волосы. Я была одета в черные бриджи, майку и безрукавку. Ноги до колена по старой привычке обмотала бинтом. На руках перчатки без пальцев. Голову повязала темной банданой. Пристегнула набедренную сумку. Ну что, готов? Да. Есть не хочешь? Нет. Пошли уже, мам. Хорошо. Теперь давай договоримся, Наруто. Пока мы скрываемся, вокруг будут очень опасные люди. Они могут убить или покалечить, а могут просто отнять тебя у меня. Поэтому ты никуда не убегаешь и не отходишь от меня. Во время передвижения или засады ты молчишь. Любой звук может выдать нас. Ты должен быть очень внимателен, сын. Все это может нам с тобой стоить жизни. Да, я понял. Обещаю, Наруто обнял меня и, подняв голову, чтобы взглянуть мне в лицо, прошептал. Я защищу тебя, мама.